Пожалуй, для тебя ничего не найдется. Мяу Юй хотела взять еще одну чашку, но в этот момент вошла монахиня, в руках ее были чашки, из которых пили оставшиеся во дворе. Мяу Юй остановила ее и сделала знак не вносить эти чашки в комнату. Бао Юй понял, что из этой чашки пила бабушка Лю, и Мяу Юй считает ее оскверненной. Затем Мяу Юй принесла две другие чашки. На одной из них, с ушком сбоку, можно было прочесть иероглифы, написанные уставным почерком, которые гласили «Бокал, тыква, горлянка», а за ними следовала строка «Драгоценность Ванкая» и дальше надпись мелкими иероглифами. В четвертом месяце пятого года Юань Фын сию чашку обнаружил в императорской библиотеке Суши из Мэйшаня. Ван Кай, сын Вань Даньчжи, знаменитый богач, живший при династии Цзинь. Юань Фын – девиз правления сунского императора Шэнь Цзуна в 1083 году. Налив в чашку чай, Мяо Юй подала ее Бао Чай. На другой чашке, по форме напоминавшей буддийскую патру, но только немного поменьше, тоже было написано несколько иероглифов стилем джуань, которые значили «чаша взаимопонимания». Джуань – древний стиль написания иероглифов. Мяо Юй налила чаю в эту чашку и подала ее Дай Юй. Затем она взяла ковшик из зеленой яшмы, из которого обычно пила сама, наполнила его и поднесла Бао Юю. «Говорят, что мирские законы равны для всех», — с улыбкой сказал ей Бао Юй. «Почему тогда они пьют из старинных чашек, а вы мне даете простую грубую посудину?» «Ты называешь это грубой посудиной?» — удивилась Мяо Юй. «Я нисколько не преувеличу, если скажу, что в вашем доме едва ли найдется такая грубая посудина». «Пословица гласит, ступая в чужую страну, соблюдая ее обычаи», — снова улыбнулся Бао Юй. «Раз уж я попал сюда, придется считать золото, жемчуга, яшму и драгоценности за простую посуду». «Вот и хорошо», — обрадовалась Мяо Юй. Она сняла с полки чашу с изображением дракона, свернувшегося девятью кольцами, десятью изгибами и 120 коленцами, и с улыбкой проговорила. «У меня остается только одна эта чашка. Ты сможешь выпить, если я налью?» «Конечно!» — радостно вскричал Бао Юй. «Хотя ты и сможешь выпить, я не дам тебе портить такой прекрасный чай», — возразила Мяо Юй. «Разве ты не слышал пословицу? Прилично выпить лишь небольшую чашку. От второй чашки выглядишь дураком, утоляющим жажду, от третьей уподобляешься ослу, которого поят без меры. В кого же ты превратишься, если сразу выпьешь такое море?» При этих словах Бао Чай и Дай Юй рассмеялись. Мяо Юй налила Бао Юю в чашку примерно столько, сколько вмещала обычная чайная чашка. Бао Юй отпил глоток и, почувствовав тонкость и несравнимую ни с чем чистоту чая, стал вслух выражать свое восхищение. «Ты обязан только им двоим, что пьешь этот чай», — предупредила его Мяо Юй. «Если бы ты пришел один, я бы тебя таким чаем не угощала». «Знаю», — улыбнулся Бао Юй. «Значит, и благодарить вас за любезность мне тоже незачем. Лучше поблагодарить их». «Само собой, разумеется», — кивнула головой Мяо Юй. «Этот чай тоже заварен на прошлогодней дождевой воде?» — спросила Дай Юй. «Неужели ты, знатная и воспитанная девушка, настолько невежественна, что не можешь разобрать, на какой воде заварен чай?» — сукоризной покачала головой Мяо Юй. «Ведь это вода из снега, который я собрала с цветов сливы 5 лет назад в кумирне Паньсянь, когда жила в Сюаньму.